Седьмое. Неприветливый в обращении и большинству соприкасавшихся с ним внушавший страх, он держался тем не менее этих порядков, и лишь после смерти Друза все пошло по-другому. При его жизни они оставались нетронутыми, потому что Сиян, входя в силу, хотел слыть человеком, подающим благие советы принципсу, и кроме того боялся отпора со стороны того, кто не скрывал своей ненависти к нему, и часто жаловался, что при живом сыне Тиберий величает другого помощником императора. Многого ли не хватает, чтобы он назначил его своим соправителем? Страница 118. Вначале стремление к власти наталкивается на преграды. Но едва приобщишься к ней, как у тебя тотчас же появляются ревностные приверженцы. По желанию префекта уже создан лагерь, его руки отданы воины, его статуя красуется в театре Гнея Помпея. Он породнится с семьей Друза, и у них будут общие внуки, смотри примечание пятое. После этого только и остается, что молиться богам о ниспослании ему скромности, дабы он не пожелал большего». Примечание шестое. Смотри Тацит, Аналы, книга третья. Тацит, передавая слова Друза, сообщает и то, что Друз говорил ранее, в 20-м году нашей эры, еще до вступления дочери Сияна в брак с сыном Клавдия Друзом, умершим спустя несколько дней после свадьбы. Конец примечания. Друз нередко высказывал это и за пределами тесного круга приближенных, но даже самые доверительные его слова «изменницей женою» передавались Сияну.